Глава 48. На следующее утро все ждали письма от мистера Беннета, но в почте от него не было ни строчки. Родные знали его как самого необязательного и скупого на слова корреспондента, однако надеясь, что для нынешнего случая он сделает исключение. Ничего не оставалось, как решить, что у него пока нет утешительных новостей, но даже это его семье хотелось бы знать наверняка. Мистер Гардинер, который медлил лишь в ожидании почты, сразу же уехал вместе с тремя вооруженными наемниками, которые должны были сопровождать и охранять его в дороге. Миссис Гардинер с детьми осталась в Хартфордшире еще на пару дней, полагая, что может оказаться полезной племянницам. Она помогла им ухаживать за миссис Беннет и скрашивала своим обществом часы их досуга. Другая их тетушка тотчас же часто захаживала в Лонгборн, желая, по ее словам, утешить и подбодрить семью. Но поскольку каждый ее визит сопровождался очередными новостями о том, что за Уикимом числится еще один неоплаченный счет или внебрачный ребенок, то после ее ухода они, как правило, чувствовали себя хуже прежнего. Казалось, весь Мэритон вознамерился очернить человека, которого тремя месяцами ранее все превозносили выше самого Господа. Сообщалось, что в округе не осталось ни одного лавочника, которым бы он не задолжал, и ни одной дочки лавочника, которую он бы не соблазнил. Все решительно объявили его самым недостойным юношей на свете и также решительно признали, что никогда не доверяли его внешнему благородству. Хотя Элизабет не верила и доброй половине этих слухов, все за уж слышанного ей хватило, чтобы убедиться в неминуемом падении сестры и даже Джейн, которая доверяла пересудам еще меньше, почти утратила надежду, особенно теперь, когда известие об их свадьбе, если бы таковая состоялась, уже должно было бы пройти. Мистер Гардинер уехал в воскресенье, а во вторник его супруга получила от него письмо. В нем говорилось, что по приезде он немедленно разыскал своего брата и убедил его переехать в секцию Восток-6, что мистер Беннет уже успел побывать в Эпсоне и Клэмпхэме, не разузнав, однако, ничего нового, и что теперь он намерен справляться о беглецах во всех крупных лондонских гостиницах. В письме была приписка следующего содержания. «Я написал полковнику Форестеру с просьбой выяснить, если это возможно, у кого-нибудь из друзей Уикима в полку, нет ли у того каких-либо родных или знакомых, которые могли бы знать, в какой части Лондона он укрылся. Если бы кто-нибудь снабдил нас подобного рода подсказкой, это стало бы нам существенным подспорьем. Пока что нам не на что опереться в наших поисках. Уверен, что полковник Форестера сделает все от него зависящее, чтобы раздобыть нам эти сведения. Но мне пришло в голову, что, наверное, Лиззи лучше прочих осведомлена о его родственных связях». Но Элизабет никогда не слышала ничего о других его родственниках, кроме отца и матери, которые уже много лет как умерли. Возможно, кому-нибудь из полковых приятелей Уикима было известно больше, хотя она не очень на это надеялась. Элизабет и Джейн не находили утешения ни в вольной борьбе с оленями, ни в обществе своих младших сестер, поскольку те были постоянно заняты измышлениями новых способов выпускания кишок Уикиму. Каждый новый день приносил лишь тревоги, но самым тревожным был час, когда приносили почту. Каждое утро писем ожидали с огромнейшим нетерпением. Любые известия, добрые или дурные, можно было узнать только из них, а важных новостей в Лонгборне ждали каждый день. Но прежде очередной весточки от мистера Гардинера письмо совсем иного рода было прислано их отцу мистером Коллинзом. Джейн, получившая указание читать всю корреспонденцию, адресованную мистеру Беннету, вскрыла его и прочла. А Элизабет, знавшая бесподобный стиль мистера Коллинза, подглядывала через плечо сестры. Вот что там было написано. «Дорогой сэр, Как духовное лицо и ваш родственник, я почитаю своей обязанностью выразить соболезнования в связи с постигшими вас страданиями, а также известить о горестной утрате, понесенной мною по причине трагического несчастья, приключившегося с вашим дорогим другом и моей возлюбленной супругой Шарлоттой. С прискорбием сообщаю, что она покинула этот мир, каким-то образом заразившись неведомым недугом. Печальное обстоятельство, о котором никто из нас и не догадывался, пока леди Кэтрин милостиво не уведомила меня о нем в самом деликатной манере. Хотелось бы добавить, что ее светлость была столь любезна, что предложила лично произвести обычную в таких случаях декапитацию и сожжение. Но я счел своим супружеским долгом исполнить все собственными, хоть и дрожащими руками. Поверьте, дорогой сэр, невзирая на мое сокрушительное горе, я искренне сочувствую вам и вашему почтенному семейству в нынешних невзгодах, которые для вас должно быть поистине невыносимы. Смерть вашей дочери в сравнении с этим могла бы показаться благом, равно как декапитация и сожжение возлюбленной жены моей. Участь для нее более предпочтительная, чем присоединение к поучищам Люцифера. Вы заслуживаете самого глубокого сожаления. И это мое мнение разделяют леди Кэтрин и ее дочь, которым я поведал о случившемся. Они также согласились со мной относительно того, что позор одной дочери нанесет урон репутации всех ее сестер, ибо кто, как справедливо подметила леди Кэтрин, захочет породниться с подобной семьей. Это замечание заставляет меня еще с большим удовлетворением вспомнить о предложении, которое я сделал Элизабеуп в прошлом ноябре. Будь я ее в ответ иным, я теперь оказался бы причастен к вашему бесчестию, в то время как нынче принужден испытывать всего лишь глубокую печаль. Примите же мой совет, дорожайший Шер, и отриньте навсегда неблагородное дитя, оставьте ее пожинать плоды собственного чудовищного деяния. И в заключение позвольте поздравить вас с тем, что после вашей смерти я не стану посягать на Лонгборн, поскольку уже буду мертв к тому времени, когда вы получите это письмо. Я повешусь на ветвях любимого дерева Шарлотты в саду, за которым ее светлость нам столь великодушно поручила ухаживать. Остаюсь искренне ваш и прочее, прочее. Мистер Гардинер написал им вновь лишь тогда, когда получил известие от полковника Форестера, и письмо его не содержало ничего утешительного. Никто не знал, поддерживал ли Уикхэм отношения с кем-либо из своих родственников, и было точно известно, что из ближайшей его родни в живых не осталось никого. В былые времена он имел множество знакомых, но поступив в полк, как будто бы перестал близко с ними общаться, поэтому им не удалось найти никого, кто бы мог сообщить о нем хоть какие-нибудь сведения. Кроме того, что Уикхэм был вынужден скрываться от родителей Лидии, к столь основательной секретности его побуждало еще и плачевное финансовое состояние, обнаруживаясь, что он бежал, наделав множество карточных долгов и незаконно рожденных детей. Полковник Форестер полагал, что потребуется более 1000 фунтов, чтобы покрыть все его долги в Брайтоне, и еще 1000, чтобы прикрыть позор обесчестенных им девиц. Мистер Гардинер не стал утаивать этих подробностей от своих родственников в Лонгборне. Прочтя письмо, Джейн ужаснулась. «Игрок! Многодетный отец!» — воскликнула она. «Как неожиданно! Я о таком и подумать не могла!» В своем письме мистер Гардинер также сообщал, что уже на следующий день, то есть в субботу, они могут ожидать возвращения мистера Беннета. Он был настолько подавлен безуспешностью своих поисков, что поддался на уговоры брата вернуться домой, к семье. Когда об этом сообщили миссис Беннет, она не выразила того восторга, на который рассчитывали его дочери, помня, насколько она опасалась за его жизнь. «Как? Возвращается? И без несчастной Лидии?» — воскликнула она. «Не может же он уехать, не разыскав их? Кто же тогда будет сражаться с Уикхэмом? Кто заставит его жениться, если мистер Беннет уедет?» Поскольку миссис Гардинер уже хотелось домой, было решено, что она с детьми уедет в тот же день, когда прибудет мистер Беннет. Поэтому лонгборнский кучер доставил их до ближайшей почтовой станции и вернулся обратно уже со своим хозяином. Миссис Гардинер уезжала, по-прежнему теряясь в догадках касательно отношений Элизабет и мистера Дарси. Недоумение снедало ее еще с самого Дербишера. Племянница более не упоминала его имени в разговорах, и после их возвращения из Пемберли на имя Элизабет не пришло ни одного письма. Семейные неурядицы служили достаточным оправданием унынию, охватившему Элизабет. Разобравшись к тому времени в своих чувствах, она уже прекрасно понимала, что не будь она знакома с мистером Дарси, переносить бесчестие Лидии ей было бы несколько легче. Вместо двух бессонных ночей, думала она, хватило бы и одной. Мистер Беннет вернулся внешне, сохраняя привычное ему философическое спокойствие. Он был так же скуп на слова, как и прежде, ни разу не обмолвился о том, что вынудило его уехать, и лишь спустя некоторое время дочери осмелились заговорить с ним. Только за вечерним чаем Элизабет решилась коснуться этой темы и сказала несколько сочувственных слов о том, что ему пришлось перенести. На это мистер Беннет ответил: «Не говори ничего, кому еще страдать, как не мне? Одна плеть ученику, две плети учителю. Разве не так говорил мастер Лю?» «Вы слишком строги к себе», — возразила Элизабет. «Что ж, можешь предостеречь меня от этой беды. Людям свойственно предаваться самобичеванию. О нет, Лиззи, позволь мне хоть раз в жизни почувствовать свою вину. Ведь это я решил воспитывать вас как воительниц, а не как леди. Я наставлял вас в искусстве смерти, забыв обучить искусству жизни. Позволь мне устыдиться, ибо стыд мой заслужен». «Вы думаете, они в Лондоне? Где же они еще могут так хорошо спрятаться?» «И Лидия всегда хотела поехать в Лондон», — вмешалась Китти. «Ну, тогда она счастлива», — сухо отозвался отец, «и, вероятно, ее пребывание там несколько затянется». Помолчав немного, он продолжил: «Лиззи, я вовсе не сержусь на тебя за то, что твои майские упреки попали точно в цель. Учитывая все происшедшее, это свидетельствует о глубине твоего ума». Тут их прервала Джейн, которая вошла, чтобы захватить поднос с чаем для их матери. «Вот так номер!» — воскликнул мистер Беннет. «Нельзя ли и мне пострадать в покое и одиночестве? Завтра же засяду в библиотеке в халате и ночном колпаке и буду сидеть там, пока Китти не сбежит». «Я вовсе не собираюсь убегать, папенька», — досадливо откликнулась Китти. «Если уж я поеду в Брайтон, то буду вести себя поумнее Лидии». «В Брайтон? Да я и в Истборн тебя не отпущу даже за 50 фунтов». «Нет уж, Китти, теперь я научился осторожности, и ты это почувствуешь сполна. Ни один офицер больше не переступит порог этого дома и даже не покажется в этой деревне. Балы строго-настрого запрещены, разве что ты будешь танцевать с сестрами, и ты шагу за дверь не сделаешь, пока не докажешь, что можешь упражняться хотя бы по 10 часов в день». Китти восприняла все эти угрозы всерьез и разрыдалась. «Ну-ну», — утешил ее отец, — «не огорчайся так. Если следующие 10 лет будешь примерно себя вести, я свожу тебя на военный парад».